Она просидела так до 3 часов, когда ей принесли еду. Мясной суп с жирным наваром, кусок белого хлеба и вареный картофель, политый маслом и посыпанный укропом. Это все показалось ей очень вкусным, и на время она решила, что будущее совсем не так страшно. Потом ее повели на допрос. Она узнала о себе многое. Она работала на Петерса ВЧК, она жила с Петерсом, она жила с большевиком Горьким, ее прислали в Эстонию как советскую шпионку. В Эстонии ее считали советской шпионкой, в окружении Локкарта ее считали агентом британской разведки. В эмиграции в 1930-х годах о ней говорили как о немецкой шпионке. То же, что писал о ней Петерс в 1924 году. Примечание. В советской печати, насколько мне известно, имя Муры как сотрудницы германской секретной службы и вообще ее сомнительное прошлое было упомянуто за 60 лет всего один раз. В журнале «Пролетарская революция» в 1924 году, номер 10, страница 28-29. Я, Петер, в своей статье «Воспоминания о работе ВЧК в первый год революции» в главе 4 «Дела Локкарта» пишет: «Я уже говорил, что Локкарт после своего первого ареста был немедленно освобожден, но вместе с ним была арестована баронесса Бенкендорф, его любовница. И вот через несколько дней после освобождения Локкарта он явился к заместителю народного комиссара иностранных дел товарищу Карахану и сообщил ему, что он хочет поговорить со мной не как с официальным лицом, а как человек с человеком. Я изъявил согласие, и Локкарт приехал ко мне в ВЧК. Войдя в кабинет, он был очень смущен. Потом сообщил, что находится с баронессой Бенкендорф в интимных отношениях и просит ее освободить. Я об этой истории не рассказывал на суде, ибо это для карьеры Локкарта могло бы явиться чрезвычайно опасным фактом. Баронесса Бенкендорф, по заявлению другого арестованного и по документам, найденным у князя П., во время империалистической войны являлась немецкой шпионкой. Петерс в этих воспоминаниях дает некоторые, большей частью ошибочные, детали дела Локкарта. Константин Рейли был французский агент. Он и Гринар имели контакт с патриархом Тихоном. Переговоры заговорщиков велись в кафе «Трамбле» на Цветном бульваре. Конспиративная квартира находилась в Грибоедовском переулке, дом 24. Рейли, он же Массина, жил на Торговой улице, дом 10, подъезд 2, квартира 10. Каламатиана выдал много имен. Письмо Маршана Пуанкаре, копия Кремлю, послужило чрезвычайно интересным материалом для раскрытия всей подлости иностранных бандитов в России. Это было в 1924 году, а в 1930-м Петерс уже не упоминает Муру в своей статье на боевом посту о деле Локкарта. Возможно, потому что в это время жизнь Клима Самгина уже печаталась в «Новом мире». Она узнала на этом первом допросе, что когда с неделю тому назад до Таллина дошло известие, что она собирается приехать, брат и сестра ее покойного мужа Ивана Александровича Бенкендорфа обратились в эстонский Верховный суд, поддержанные другими родственниками Бенкендорфами, Шиллингами, Шеллингами и фон Шуллерами, с прошением о немедленной высылке ее обратно в Петроград и о запрещении ей свидания с детьми. Не попадая зубом на зуб, Мура сказала следователю, что она хочет адвоката. Против этого следователь не возражал. Он молча извлек из ящика стола лист бумаги и подал ей. Это был список присяжных поверенных города Ревеля, напечатанный по старой орфографии, явно до революционного времени. Часть имен была зачеркнута лиловыми чернилами. Она медленно про себя начала читать, шевеля губами и водя пальцем по строкам. Фамилии были русские, немецкие и еврейские. Русских она боялась.